Глава 21. Я едва не выронил меч. Ночной поджигатель-ниндзя оказался женщиной. Нет, даже не женщиной. Девочкой всего на несколько лет старше Синдри Флокисона. И, похоже, хорошенькой. Безупречный овал лица я смог разглядеть даже в темноте. А рыжие волосы не просто отражали далекий свет пожарища и факелов, но и, казалось, сами сияли, переливаясь медью, золотом и чистым пламенем. Я не забыл, что эта самая акробатка-валькирия только что убила моих людей и чуть не пристрелила меня самого, но... Йотуновы кости! Взять и снести голову такой красотке мне просто-напросто не хватило духу. «Кто ты такая?» — спросил я. «Зачем напала на нас?» «Мое имя Вигдис Вестердоттир». Девица вскинула голову. «Ты убил моего отца и братьев, и я защищаю свой дом!» Я включил истинное зрение. «Все верно. Вигдис по прозвищу Рыжая, что неудивительно. Судя по всему, дочь покойного Тена Альфсбуна. Лучник 15 уровень. Серьезная девушка. Но чего ей не сиделось дома?» «Защищаешь?» Я легонько ткнул острием звезды в мягкий мех ее куртки. «Это твои люди пришли в Карбале и начали бой». «И мы бы победили, будь на то воля богов», — огрызнулась Вигдис. «И пусть поразит меня Тор-защитник, если завтра утром твой Хирт не стоял бы у ворот Альфсбуна». «Логично. Даже Тор-защитник, с которым я уже имел счастье познакомиться лично, никаких возражений не имел. Я действительно собираюсь добраться до Альфсбуна. Только не для того, чтобы устроить там резню. Но теперь Вигдис, похоже, не оставила мне других вариантов». «Твой отец сам выбрал свою судьбу», — сказал я. «Я не ссорился с ним, и его люди могли остаться дома в тот день, когда Ор Мульфриксон отправился в Фолькьорг». «Я просила отца не ввязываться в дела Ульфриксонов», — проворчала Вигдис. «Но разве Тен станет слушать глупую девку?» «Ты не глупа, Вигдис Вестердоттир». Я отвел острие меча в сторону, а потом и вовсе убрал звезду в ножны. «Я не был врагом твоему отцу и не стал бы врагом тебе. Тен и Юга убивали моих людей, но я желаю мира, а не войны. Вагни Ульфриксон и Асгейр из Хавердала заплатили мне золотом, а не кровью, и я не тронул их дома». Судя по хрусту снега и крикам за спиной, у нашего разговора появлялись свидетели. Вокруг становилось все светлее. Мои люди с факелами приближались. Я не ошибся. Вигдис и правда была хороша собой. Ее не портил даже кровоподтек на скуле. Белоснежная кожа северянки, россыпь веснушек и огромные глазищи. Почти как у Айны, только не синие, а изумрудные. «Только трусы платят золотом!» Вигди стряхнула огненной шевелюрой. «Я дочь воина, и пока я жива, Альфсбун не будет твоим, Склав!» «Мне нет нужды убивать тебя!» Я сложил руки на груди. «Отдай мне то, что я попрошу, и я сохраню жизнь твоим людям!» «Мои воины не боятся смерти! Даже самый жалкий трелл в Альфсбуне храбрее тех, кто покорился тебе без боя!» Вигдис рассмеялась. «Боги создали женщины меня, но я ношу штаны, а Вагни и Асгейру Кнутсону впору носить платья!» «Помолчи, девка!» — проворчал Асгейр. «Не тебе указывать мне, когда следует сражаться, а когда нет!» Тен Хавердала тяжело дышал после боя, но, похоже, не был ранен. Я оглянулся и пробежал глазами по рядам воинов. «Хвала богам!» «Стрелы Вигдис пощадили моих друзей. Даже Тен Атли уже добрался сюда. Он здорово побледнел и до сих пор ронял на снег дымящиеся алые капли, но умирать явно не собирался». «Если станешь упрямствовать, я возьму в Альфсбуне все, что стоит хотя бы дырявую монету». Я обернулся к немногочисленным пленникам. «Я повешу твоих людей, а саму тебя отвезу в Фолькьорг в цепях». «Ты победил и волен поступать, как тебе угодно, Склав», — усмехнулась Вигдис. «Но я скорее умру, чем стану рабыней и буду греть тебе постель. Или возьмешь меня силой?» «Йотунова девка. И что с ней делать? Я без труда уболтал Вагни Ульфриксона и честно навалял Асгеру, но как поступить с той, что не боится ни смерти, ни угроз, ни самих богов? Взять силой? Может и так. Я опустил руку на меч. А может, мне стоит просто отрезать твой длинный язык вместе с головой? Как пожелаешь. Вигдис со стоном поднялась с земли, встала на колени, чуть наклонилась вперед и откинула с шеи волосы. Огненно-рыжие пряди, искрясь, заструились сквозь пальцы и пролились на снег, расплавленной медью. Йотуновы кости, и кто меня тянул за язык? И что теперь, обезглавить эту упрямую дуреху? Сказал, делай, или не мужик? Тьфу, то есть не Тен. Руби, склав! Вигдис из-под лобья стрельнула в меня глазищами изумрудами. «Только волосы не испачкай! Негоже мне будет появиться в Фолькванге, немытой распустехой!» «Стой!» Хроки вдруг метнулся вперед, толкнув меня плечом. Встал между мной и Вигдис и опустился на одно колено. «Мой Тен!» — сказал он. «Я служил тебе с тех самых пор, как всеотец забрал в свои чертоги Олафа Кольбьорнсена. Если прикажешь, я отправлюсь с тобой даже в Муспельхейм и подниму свой меч против самого Сурта. Могу ли я просить тебя об одном лишь даре?» Ничего себе! Что это вдруг на него нашло? И неужели нельзя было подобрать более подходящий момент? «Поднимись, Хроки, сын Гриматора!» Я склонил голову. «Негоже тебе стоять передо мной на коленях. Ты волен просить у меня все, что угодно, и всеотец-свидетель, я не посмею отказать». «Прошу тебя!» Хроки поднялся на ноги. «Не как Хускар Лутена, но как брат у брата. Мне не нужно ни золота, ни мечей, ни треллов. Об одном лишь я молю тебя, Антар. Пощади Вигдис Рыжую. Если позволишь, я заберу ее в Карбале, и она больше никогда не посмеет сказать тебе хоть слово». «Вот как! Впрочем, я все равно не собирался рубить девчонке голову, и лучшего момента изящно соскочить, не запятнав репутацию, может уже и не представиться. Хроки, сам того не зная, в очередной раз здорово меня выручил, и уж хотя бы за это его следовало наградить». «Да будет так!» — кивнул я. «Вигдис Вестардоттир не только умна и красива, но и немногим слабее мужчины. Ее руки пригодятся тебе зимой в Карбале». «Она поможет мне заново выстроить то, что сама же и сожгла, но...» Хроки покраснел и на мгновение замялся. «Но я хотел бы, чтобы ее называли не рабыней, а гостьей». «Ах, вот оно что! Похоже, даже потеряв лук, красотка Вигдис смогла поразить моего друга в самое сердце. И, что самое удивительное, перспектива оказаться в цепях не в Фолькюрке, а в Карбале ее ничуть не смутила. То ли от того, что я уже сказал свое слово, то ли потому, что могучий и бородатый великан Хроки показался ей куда симпатичнее меня. Не удивлюсь, если через годик-другой она подарит ему парочку огненно-рыжих детишек». «Пусть будет гостей», — усмехнулся я. «Карбале теперь твой. И не мне указывать хозяину, как следует поступить». «Но здесь слишком холодно!» — подхватил неведомо откуда взявшийся Ашкуй. «А в Карбале еще не все сгорело. Так почему бы нам не вернуться туда, где тепло и достаточно меда и мяса?» «И не забудь, как следует накормить пленников», — негромко добавил я, тыкая Хроки локтем в бок. «Твоей гости это понравится».